Глава 36. Не знаю, где там старик рассмотрел приближающуюся непогоду. По-моему, погода ничем не отличалась от вчерашней. Серенькая мглистость. И сырость, температура депрессивно стекала к нулю. Я зябко поежилась, все-таки в плотных джинсах гораздо комфортнее в такую погоду. Спортивный костюм со мной согласился и немедленно надулся. Нет, не в том смысле, не воздухом, это же не спасательный плотик. Костюм обиделся на то, что его, предназначенного для ношения в тепленьких фитнес-центрах, наперли и выперли в зимнюю гнусь. И мстительный паршивец греть мою филейную часть решительно отказался, а она, между прочим, мерзла больше остальных частей и частичек, скрытых под курткой. А уж когда я, забывшись, плюхнулась на выставшее за ночь сиденье джипа, настал звездный час спортивного костюма, вернее штанов. Попа мгновенно окоченела и задорно позванивала, пока я включала печку на полную мощность. Из дома вышел дед Тихон, экипированный, в отличие от меня, по погоде. Он сходил в сараюшку, вынес оттуда лыжи и, оставив их на снегу, повернулся ко мне. «Я сейчас ворота открою, а закрывать не буду. Когда вернешься, тогда и закроешь. Ты ведь ненадолго?» «Нет, я буду на телефон смотреть. Как только связь появится, так и остановлюсь». «Ты лучше на дорогу смотри, не то остановишься у ближайшего дерева», — проворчал старик, направляясь к воротам. «Я к вечеру буду». «К вечеру?» Я с трудом удержалась от желания выскочить из джипа и вцепиться в полу дедова полушубка. «А как же мы с Никой? Ведь колдун?» «Ты не бойся, дочка, постарайся пока не оставаться с Никой наедине, без Мая, да и вообще поменьше находись рядом». «Ну как же моя малышка?» Она сейчас все равно не сможет с тобой говорить. Нежить хоть и слабее стала без подпитки, но все равно сильна. А я постараюсь побыстрее вернуться с помощью. Боюсь, колдун все-таки успел дать о себе знать. Ну и что? Он же все равно понятия не имеет, где находится. Или вы думаете, помощники будут его пеленговать как работающий передатчик, тем более, что контакт был недолгим? Если честно, я не столько знахаря, сколько себя убеждала, успокаивала. «Не знаю, девонька». Дед Тихон, открыв ворота, вернулся к брошенным лыжам и, кряхтя, склонился над ними. «Что он может, чего не может, не знаю. У нас тут зло привычное, нашинское, а тут чужое все, непонятное. Но, как видишь, и африканская нежить водиться крещенской да икон намоленных боится. Свет, он повсюду свет, какому бы ты богу ни молился. Так что отправим мы этого беса к хозяину его рогатому». Хотелось бы побыстрее. Ладно, поезжай, да сама не задерживайся. Обедать соберетесь. В печке чугунок с картошкой. В сенях капустки квашеной возьми, грибков соленых. Я взяла телефон в левую руку и тронула джип с места. При свете дня колея, оставленная ночью, заблудиться не даст. Да и совсем уж медленно тащиться не надо. Никаких ям и колдобин на пути, насколько я помнила, не было. Поэтому ехала я довольно быстро, периодическая проверка связи мне совершенно не мешала. Вот только связь возвращаться не спешила, пришлось доплюхать практически до самой трассы, прежде чем в окошечке мобильного телефона появился долгожданный значок оператора. Я немедленно остановила машину и набрала Лёшкин номер. Один гудок, два, три. Почему он не берет трубку? 7, 8, 9... Гудки становились все громче, превращаясь в оглушающий звон, пока не взорвались сбросом. «Абонент не отвечает», — язвительно сообщил телефон, в очередной раз поражаясь ослиному упрямству хозяйки. «Ты что, сама не слышишь?» «Интересно, и куда господин Майоров телефон забросил?» Никаких других объяснений я к себе близко не подпускала, хотя они безобразной толпой тусовались вокруг джипа, прилипая гнусными физиономии к стеклу. «А ну, кыш, уроды, пошли вон!» Я раз пять набирала родной номер, пока монотонное завывание гудков не просверлило сквозную дыру в моей голове, в которую, сопя и толкаясь, немедленно полезли непонятно каким образом проникшие в салон жуткие мысли и кошмарные предположения. Зажимать уши и вопить «ла-ла-ла», чтобы заглушить бедлам, я не стала. Вернее, не успела. Телефон замурлыкал долгожданную мелодию. Ну вот, явился наконец. Объяснение насчет заброшенного телефона горделиво влезла на стул и приготовилась читать стишок. Я торопливо нажала кнопку ответа. «Лешка, ну где же ты был?» «Там же, где и сейчас», — ответил совершенно незнакомый мужской голос. «Обычный такой, спокойный и безмятежный. У нас. Он немножко занят и не может разговаривать». «Кто это?» Если мой собеседник ожидал истерического кудахтания, оправдывать его ожидания я не собиралась. Я вообще дама не очень послушная, а сейчас тем более. «А, знаю. Ты спер мобильник и обнаглел настолько, что решил ответить на вызов». «Забавно», — хмыкнул незнакомец. «Впервые встречаю подобный экземпляр. Но в одном ты права. Я решил ответить на вызов. На вызов, который ты посмела бросить мне, вмешавшись в мой бизнес». «Сударь, да вы бредите», — сухо констатировала я, лихорадочно пытаясь вспомнить, когда и куда я еще успела вляпаться. «Мне даром не нужен ничей бизнес, у меня и так все в порядке». «Ну еще бы», — хмыкнул собеседник, — «при таком-то муже. Вот и сидела бы дома, а не шлялась по окрестностям. Собачку она пожалела. А кто теперь пожалеет твоего звездуна? Мои парни очень разозлились, и пока я успел их остановить, слегка подпортили ему табло, да и с зубами проблемы». «Слушай, хватит выеживаться, говори, кто ты и что тебе надо», — процедила я, с трудом удерживаясь от желания высказать собеседнику все, что я думаю о тех, кто смеет задевать моих близких, а также со вкусом описать их родословную и ближайшие перспективы. К сожалению, пока нельзя. Пока. «Я — хозяин заведения, которое на днях разгромили по твоей вине, и хотя та точка была не единственной, потеря для моего бизнеса довольно ощутимая, поскольку там были собраны лучшие бойцы. Я давно бы уже вернул всех, занимайся этим делом, родная милиция, но, по твоей милости, дело на контроле у типа из ФСБ, и мои люди ничего сделать не могут». «Понятно», — я шумом втянула воздух, стараясь успокоиться и не дать голосу задрожать. «Организатор подпольных собачьих боев собственной гнусной персоной». «Не хами, дамочка», — голос собеседника похолодел. «Не забывай, у нас твой муж». Я, когда узнал, чья жена та дура, что влезла в мои дела, немного успокоился. Есть кому возместить мне материальный ущерб, а может и моральный, посмотрим. Я хотел, правда, девчонку вашу позаимствовать, так проще, но ты ее куда-то увезла. Мой человечек видел, как вы садились в машину, но проследить за вами не смог. Я решил, что вы скоро вернетесь, и оставил несколько ребят караулить у вашего дома. Вас не было, и я позвонил на ваш домашний номер. Ответила какая-то курица, сказала, что хозяйка уехала на несколько дней. Я уже собирался снимать ребят с точки, но тут они сообщили, что из подъехавшего такси выбежал Алексей Майоров собственной персоной, один, без охраны и сопровождения, и направился к дому. Сама понимаешь, этот шанс я не упустил. И теперь твой звездун, правда слегка подпорченный, у меня в гостях. Подвал, конечно, мало похож на номер люкс, но ничего, потерпит. Чего ты хочешь? Неужели непонятно? Искренне удивился собеседник. Денег, конечно. Я тебе мужа, ты мне полмиллиона баксов. По-моему, вполне равноценный обмен. И не вздумай звонить своему дедушке из ФСБ, ясно? Он, конечно, может выяснить, кому ты наступила на любимую мозоль, но ничего доказать не сумеет. Этот телефон твоего мужа, наш разговор ты вряд ли успела записать, а со всем остальным мои адвокаты справятся. Я же тем временем буду медленно отрезать от твоего мужа кусочки. Установить местонахождение Алексея Майорова твой генерал не сможет, это я тебе гарантирую. Слушай, я сейчас очень далеко от города, у меня проблемы с ребенком. Меня это не интересует. Допустим, я найду деньги, конечно, не наличные. «И нет, так не пойдет. Я понимаю, что ты привык к чемоданам с наликом, но это невозможно. К тому же, если ты такой крутой бизнесмен, у тебя не может не быть счетов на каких-нибудь Каймановых островах». «Предположим. Так, может, хватит заниматься ерундой? Да и обмен осуществить будет гораздо проще. Ты привозишь в указанное мной место Алексея и ноутбук». Я в твоем присутствии перевожу деньги с нашего общего счета на указанный тобой. Ты убеждаешься в поступлении денег и убираешься туда, откуда пришел, оставив нас в покое. Я не думаю, что тебе нужны лишние проблемы. Убивать нас ты не будешь, потому что в этом случае тебе не избежать встречи с тем самым генералом ФСБ. Я приму соответствующие меры, гарантирующие доставку ему нужной информации в случае нашей смерти. Я импровизировала на ходу. Соображать в подобном смертельном цейтноте очень трудно. И у них Лёшка. Что ж, собеседник какое-то время молчал, переваривая услышанное. Наконец, если судить по утробной отрыжке, переварил и продолжил. А ты умная баба, не ожидал. Только зачем в таком случае нам ты? Мы заставим твоего муженька перевести нужную сумму и чики-пуки. Правильно? Неправильно. Только бы не сорваться. После некоторых событий Алексей устроил все так, что снять крупную сумму со счета мы можем только вместе. Ни он, ни я в одиночку распоряжаться деньгами не можем. Не врешь? Мафиози задумался. Хотя в этом есть смысл. Ладно, где будем меняться? Там, где я сейчас нахожусь, это лесной хутор неподалеку от... Я назвала ближайшее городишко, а также, в расчете на дебилов, ближайшую деревню, где все знали деда Тихона. Хутор? Это хорошо. Место действительно уединенное. Стоп! Ты что, меня совсем за лоха держишь? Что мешает тебе пригласить ребятишек твоего генерала? В лесу спрятаться очень легко. О, я понял. Есть ведь та курица, что по телефону отвечала... Сейчас мои ребятки быстро сгоняют к вам домой и пригласят бабоньку в гости. Она и будет моей гарантией того, что ФСБ участие в нашем деле принимать не будет. Или тебе плевать на прислугу? Не суди по себе. Ну вот, еще Екатерину поставила. Что же делать? С одной стороны бандиты, похитившие Лешку, с другой — мерзкий Дюбуа. Как же мне столкнуть их лбами? Ведь это максимально эффективное решение двух проблем — вернее, они либо ослабят друг друга, либо одна из проблем решит другую.